«Всем слушать. Два раза повторять не буду». Жок ткнул пальцем в схему. «Смотрите сюда. Это план лабораторного комплекса, который мы сумели добыть в прошлую ходку». «Ну, так туда все-таки можно проникнуть?» — ухмыльнулся Винт. «Из всех вышел только я, и то повезло», — отрезал Жок. «Так, 4 уровня, по 2-3 этажа каждый. На схеме не все понятно, поэтому ориентируемся на местности и корректируем план по ходу дела». Маркелыч надел очки, склонился над картой. Винт с Костей тоже придвинулись поближе, только пулеметчик не проявил никакого интереса. «Кабан!» — позвал Ожог. «Куда скажешь, туда и буду стрелять», — прогудел тот в ответ. «Я в этих крючках все равно не разбираюсь». Капитан отвернулся от него и стал водить пальцем по карте. «Этот план лежал у охраны, которой, видимо, до конца не доверяли», — сказал командир отряда, указывая на заштрихованную часть. «Возможно, он был в распоряжении младших офицеров, начальников караульных смен. Так или иначе, на схеме отсутствует нижний этаж. На среднем ярусе расположено некое хранилище материала. Я решил, что это тюрьма для подопытных. Ниже, собственно, лаборатории, 3 этажа. И внизу вот эта заштрихованная область, наша цель». Лесник поднял на него взгляд, собираясь спросить, что же это за цель, но передумал, решив, что капитан все равно не ответит. «Тут есть лифты», — заметил Маркелыч, поправляя очки. «Вот это ведь шахты, правильно?» «Мы не будем пользоваться лифтами», — сказал Ожог. «Наверняка разрушены. Пойдем по лестницам. Запасные, пожарные, по краю каждого яруса. Теперь подробности». Он прямо взглянул на Настьку. Правый глаз был еще бледно-розовым, и она невольно поежилась. «А что я?» — неуверенно спросила девушка. «Рассказывай, что там внутри. С чем мы можем столкнуться? Охрана, вооружение, мутанты, аномалии. Кто или что этот Борг? Как он работает? Или чем живет? Насколько разрушены лаборатории? Как глубоко ты спускалась? Да поживее!» «Не гони», — осадил лесник. «Ее увезли, когда ей 7 не было. Много ребенок запомнит. Вооружение, охрана. Она военный разведчик, по-твоему?» Ожог демонстративно игнорировал его, неотрывно глядя на девушку. «Рассказывай», — повторил он. «Все, что помнишь. Я жду». Настя оглянулась на лесника, тот кивнул, и она начала рассказывать, теребя воротник куртки. Рамир спал с ноутбуком на коленях, спиной прислонившись к стене, когда в комнату вбежал всклокоченный мужик. «А!» — сталкер схватился за висящий на груди автомат. «Степан я, Степан!» Деревенский запустил пальцы в сидеющие кудри и стал всполошенно дергать их. «До провала всего полчаса идти. Дядьку Пахома не отпустили до дому сбегать, сразу забрали. А он предупредил, что нужно подойти сразу за долговцами. Слышь, парень, шевелись, бежать надо. Пахом предупредил, что ежели пока они не дошедшие, взрыва не будет, то он дожидаться тебя не станет. Так что собирайся скорее». «Какого еще взрыва?» «А, которым я дверь разваляю». «Ладно, не суетись». Рамир быстро поднялся, сложил ноутбук. Степан бегал туда-сюда по комнате, в конце концов вывалился в сени и схватил лежащий под стеной рюкзак. «Я понесу, идем». Выйдя следом, цыган посмотрел на нескладную фигуру мужика, усмехнулся. Степан был среднего роста, в потасканном кургузом пиджачке поверх свитера, грязных брюках и заляпанных навозом сапогах. Седоватые волосы торчали во все стороны, а еще у него был багровый нос в сизых прожилках, большой, круглый, как картошка. За спиной Степана болтался старенький калаш. Он повел Рамира огородами, на ходу охая и ахая, то и дело ныряя в обширные проломы оград. Головки чертополоха цеплялись за штаны, пахло сеном и сухими листьями. Было 7 вечера, еще светло, но уже по-вечернему не ярко. Солнце подсветило розовым облака у горизонта. «Я видел, как один ихний проводочки тянул всяческие», — на бегу, оглядываясь горячим шепотом, честил Степан. «Не зря дядька Пахом боялся, чуял его сердце. Ой, не зря. И я тоже. Этот их главный, с мордой ошпаренный, даже денег не дал за помощь. Ни патрончиков, ничего. А я, ходи тут им за бесплатно, помогай». Рамир почти не слушал. Ему почему-то было весело. В голове еще немного шумело после самогона, в движениях оставалась легкая неуверенность, но в целом он чувствовал себя великолепно, как давно не бывало. Азарт согревал кровь, ощущение близкой опасности опьяняло и в то же время делало голову ясной. «Не подходи близко», — предупредил он Степана, когда они выскочили на дорогу недалеко от магазина. Но тот и не думал приближаться. «Я там постою». Он махнул на дом по другую сторону улицы, наискось от магазина. «Нет, погоди. Рамир огляделся. Ему нужно было возвышение, на которое можно было бы... Ага, вон то подойдет. «Лестница есть?» — спросил он у Степана. «Надо на ту крышу антенну закинуть». «Ась!» — мужик повернулся к цыгану, отнимая ладонь от уха. До того он прислушивался, будто надеялся уловить шаги уходящих из деревни долговцев. «Лестница-то? Ясное дело, сейчас сообразим. Куда ее? Тут-то в каждом доме была, небось остались». Они перебрались через покосившийся забор. Степан положил рюкзак на землю, нырнул за дом, тут же выскочил, метнулся куда-то в бок. Заскрипела дверь сарая, и почти сразу он появился вновь, таща на плече лестницу. Рассохлась немного, но крепкая. Вдвоем они прислонили лестницу к стене. «Так, ты лезь и поставь это». Нагнувшись, Рамир вытащил из рюкзака несколько металлических деталей, прикрутил к круглой подставке с острыми штырями на дне, распрямил короткое колено. Щелчок и раскинулся сетчатый зонтик антенны. «Крепко установи, чтобы не шаталось от ветра, и провод мне кинь. И как поставишь, на кнопочку нажми, видишь, квадратная, на подставке. Я тут пока разберусь». Он уселся прямо в траву, скрестив ноги, положил на колени ноутбук. Рамир делал то, что ему всегда нравилось. Пальцы забегали по клавишам, он улыбнулся краем губ. Тем временем Степан поднялся по лестнице, кое-как заполз на конек и стал возиться с антенной. Размотав, кинул вниз провод с USB-разъемом. Рамир поймал его, воткнул в ноутбук. «Туда поверни», — он махнул в сторону магазина. Потом запустил программу, которую ему когда-то склепал Борода, известный электронщик, работающий у курильщика. Тот не одобрял, когда Борода трудился не на него, но поделать с этим ничего не мог. Борода был ценным спецом с капризным нравом. Зонтик антенны на крыше двигался влево-вправо, сканируя магазин. На мониторе высветились зеленые контуры здания. Качество было не ахти, но это не важно. Цыган подвигал мышкой, изучая изображение под разными углами. На дверях и окнах, на задней стене, под крыльцом, часто мигали густо-зеленые конвертики с буквой «М» посередине. И еще какие-то символы высветились в углах под крышей. Нахмурившись, Рамир щелкнул курсором по одному из них. Сбоку выскочило длинное вертикальное меню, в нем условные обозначения. «Черт, ну да, это же датчики движения», — вспомнил он. «Так, а М...» «Ага. Чего у тебя?» Степан сполз по лестнице и встал за плечом у цыгана. «Магнитные мины», — отозвался тот, закрывая программу. Он уже выяснил все, что хотел. «Зайдем с тыла». «Так я здесь, я подожду», — тут же предложил Степан, ероша волосы. Рамир усмехнулся. «Ну, подожди». Он закрыл ноутбук, сунул в рюкзак и встал, снимая ремень автомата с шеи. Скорее всего, датчики настроены на пересечение периметра крупными объектами, вроде человека, чтобы не сработали при появлении крыс, псов и прочей живности. Рамир хорошо запомнил картинку, но когда вынырнул из кустов и увидел заднюю стену магазина, ненадолго задумался. Судя по схеме, мина находилась примерно в левой трети стены, на высоте головы. Однако ничего такого он там не видел. Или они изнутри заминировали? На бледных досках виднелся мох, и цыган припомнил зеленые контуры схемы. «А, ну вот же!» Вскинув автомат, он дал лихую очередь по пухлому бархатистому островку мха. Грохнул взрыв. Рамира отбросило взрывной волной. Взмахнув руками, цыган повалился спиной в кусты, с треском ломая ветки. Поднялся, потирая затылок и расцарапанную шею. В стене появилась дыра, по краям торчали обломки досок. В воздухе висела пыль. Помахав рукой перед лицом, он прицелился и пальнул в угол под крышей. Фонтанчиком взметнулись осколки черепицы. Рамир отвернулся, прикрылся локтем. Теперь можно залезть внутрь. Этот датчик не работает. Долговцы не рассчитывали, что деревенские увольни проявят такую прыть и смекалку. Ха, ну так он и не деревенский увалень. Сзади появился Степан. Возбужденно гримасничая, он мелкими шажками приближался вдоль ближнего края дороги, стараясь держаться поближе к кустам у обочины. Рамир кивнул на проем. «Готово, приятель!» И сам первый пошел вперед. Отломал несколько досок, расширяя отверстие, наклонился, шагнул внутрь. «Да ты что, мы уж сами как-нибудь, не утруждайся!» Степан топтался сзади, протягивая сталкеру рюкзак. «Ну да, ясное дело!» Рамир огляделся в полутьме. Свет проникал только сквозь пробитую взрывом дыру. «Хорошо, есть чем поживиться». Степан просунул внутрь голову. «Ты бы скорее догонял дядьку Пахома», — пробормотал он, пожирая глазами несколько ящиков с военной маркировкой. «Догоню, не боись», — откликнулся Рамир, быстро обходя тесный закуток и читая надписи на ящиках. «Патронами только заправлюсь, у меня мало осталось». Степан скривился, но ничего не сказал, лишь следил за цыганом, дыша тяжело, с присвистом, иногда причмокивая губами. Тут были в основном цинки с патронами для ПКМ. Нашелся и один со снайперскими, но нужных для G36 натовских на 5.56 Рамир не видел. «Черт, неужели нет?» Ножом он поддел крышку одного ящика. «А это что?» «А-а-а!» Под фанерой он увидел коробки с заветной маркировкой. Отломал крышку, вытащив несколько, вернулся к дыре. «Где Пахом меня ждет?» — спросил Рамир, сунув одну коробку в рюкзак. Вторую он раскрыл, присев, сыпанул патроны на крышку ящика. Порылся в рюкзаке, достал пару пустых магазинов и стал их снаряжать. «Я покажу, покажу!» — засуетился Степан и полез обратно. «Со мной давай, времени немного. Только сразу за отрядом можно будет тебе пробраться, если вообще выйдет что». Рамир быстро набил оба магазина, сунул руки в лямки рюкзака и побежал сквозь бурьян за Степаном. Отряд остановился на краю рощи, возле провала. Это была окруженная кустами глубокая темная яма. Земля осыпалась, обнажив сломы бетонных плит с торчащей арматурой. «Прямо внизу мертвая зона», — сказал Ожог. На нем был серый китель без погон, перетянутый широким солдатским ремнем. На плече висел АКМ с подствольником, на ремне с кармашками 40-миллиметровые гранаты. «Винт, идешь первый. Маркелов второй». «А ну как этот бегемот мне на голову свалится?» — улыбнулся Винт, снимая с плеча моток веревки. На нем был разгрузочный жилет с кучей всяких мелочей, рассованных по карманам. Настя стояла на краю ямы рядом с лесником. Оба глядели вниз. Холодный вечерний свет озарял кучу земли внизу, поросшую редкой травой, обломки бетонных плит и уходящий в две стороны туннель с широким проломом в крыше. «Как же ты туда ребенком лазила?» — спросил сталкер. «Здесь высоко, под 3 метра». 3,5, — уточнил Винт. Он закрепил веревку на стволе растущего за кустом деревца и спускал ее вниз, отматывая кольца. «Да я и не здесь совсем играла», — неуверенно ответила Настя, отступая от края. Из-под ботинок посыпалась земля. «Я тут первый раз. Отсюда не смогу вас никуда повезти». Ожог обернулся. «Нет? А кто рассказывал, что помнит коридоры?» Дед Пахом присел под кустом на корточке, зажав карабин между колен, раскурил самокрутку. «В другой провал, куда Настена маленькая лазила, вам все одно не пролезть», — продребежал он. «Там узко совсем, для ребенка как раз». Девушка кивнула. «Там была как нора кроличья такая. И потом лестница железная, вертикальная, вроде приставной». «Разберемся», — отрывисто проронил Ожог. «Сначала я вас поведу, потом ты места вспомнишь. Я однажды уже бывал внизу. Маркелов, пошел». Винт скользнул в яму, быстро перебирая руками. Толстяк-снайпер, вздохнув, хлопнул себя по пузу, взялся за веревку и с некоторым сомнением подергал ее. Потом, упершись ногами в край плиты, начал спускаться. «Теперь ты», — сказал Ожог девушке. Жарик, с пулеметом наперевес, стоящий спиной к яме, оглянулся и прогудел через плечо. «Сопля-то сама не сможет. Вы ее обвяжите и того». «Ах ты кабан!» — вспылила Настя. «У меня по физкультуре 5 была». Жарик заржал, запрокинув голову. «Хе-хе, я-то Жарик, это он кабан». «Заткнись!» — велел Ожог и повернулся к девушке, взявшейся за веревку. «Он правильно говорит». Но она уже повисла, упершись ногами в склон. «Слушаться меня!» рявкнул сверху Ожог. «Ногами обхватывай», — подал голос Винт. Он держал нижний конец, чтобы веревка не раскачивалась. Девушка, перебирая руками, спустилась, как в школе, по канату. Спрыгнула, отряхнув ладони, довольно крикнула вверх. «Порядок!» За ней спустились остальные. Здоровяки Кабан и Жарик тащили на себе больше всего вооружения и припасов, поэтому их пулеметы с рюкзаками переправили вниз отдельно. Когда Жарик с метровой высоты спрыгнул на кучу земли, под ним образовалась приличная яма. «Если Маркелыч бегемот, то ты слон», — пробормотал Винт, переключая фиксатор в карабинчике. Он как-то хитро дернул веревку, пустив ее волной, и она сорвалась с дерева наверху, полетела вниз. Глаза привыкли к сумраку подземелья. Лесник огляделся. Они находились в начале коридора с бетонными стенами. Через каждую пару метров плоский железный потолок поддерживали П-образные штанги. Вверху виднелись световые панели, забранные металлической сеткой. Ни одна из них не работала. Коридор уходил во мрак. Он оглянулся. Сзади короткий отрезок коридора заканчивался обвалом. Накренившаяся потолочная панель перекрывала его, снизу в нее упиралась присыпанная землей бетонная плита. Маркелыч, спустив с плеча винтовку, сделал шаг по земляному склону. «Стоять!» — окликнул его Ожог, не поднимая головы от карты, которую изучал в свете, падающем из пролома. «Не двигаться никому!» Сделав по инерции шаг, снайпер остановился. Раздался неприятный скрежет металла о металл, затем низкое гудение полилось из темноты коридора. И вдруг резко, неожиданно застрочил пулемет. Вспышки пробуравили мрак, высветив турель на потолке впереди. Толстый ствол дрожал, выплевывая пули. «Ложись!» — заорал Ожог, отпрыгивая с линии огня. Винт мгновенно растянулся на земле. Лесник, толкнув Настику, встал перед ней, сорвал с плеча ружье и направил вдоль коридора, но стрелять не стал. Настя вскрикнула, закрыла уши. Она видела, как Маркелыч с винтовкой навскидку запрокидывается назад, и грудь его перечеркивает широкая красная рана. На круглом розовощеком лице было детское удивление. Турель имела форму конуса, обращенного острым концом к низу. Между основанием и потолком оставался зазор, в глубине которого виднелся подъемный механизм, уходящий в круглое отверстие в железной плите. Кабан с Жариком залегли позади кучи земли и поливали пулемет огнем из печенегов, но только напрасно тратили патроны. Винт лежал плашмя и не шевелился. Костя присел в углу под стеной, сжался, ткнувшись длинным носом в грудь. Ожог схватил обломок бетонной плиты, рванул на себя, вырывая из кучи спрессованной земли. Прикрывшись им, как щитом, побежал вперед. Видно было, как ствол опускается, меняя угол. Пули били в бетон, обломок содрогался в руках капитана, того мотало из стороны в сторону, ноги заплетались, но он все равно бежал, да к тому же зигзагами, резко поворачивая, так что пулемет немного запаздывал. Ожог подбежал к турели, остановился прямо под ней. Ствол накренился, однако конструкция не позволяла ему повернуться вертикально, и он обстреливал полукруг у ног долговца. Тот отбросил похудевшую дырчатую плиту. Пулемет довернулся следом. Расстегнув пряжку, Ожог сдернул с себя ремень, сделал петлю и накинул на ствол, который, превратив обломок в серую труху, поехал вверх, стреляя по засевшим в конце коридора. Ожог повис. Ствол продолжал плевать огнем, со скрежетом кренясь вниз под его весом. Поворотный механизм крякнул и сломался. Пулемет рывком сдвинулся, кроша бетонный пол. Ремень пополз вниз, но Ожог, прежде чем соскочить, вскинул руку с гранатой. Сжимая одной рукой концы ремня, он другой всунул ее в узкий просвет между верхней частью турели и потолком, где жужжали, вращаясь, шестерни подъемно-поворотного механизма. «Ложись!» — крикнул капитан. Спрыгнув, он бросился вглубь коридора, в противоположную от ствола сторону. Граната взорвалась. Турель со скрежетом наполовину выворотила из гнезда. Ствол безжизненно повис, выстрелы смолкли. Лесник, потом винт, Костя и пулеметчики подняли головы. Из глубины коридора показался Ожог. Лесник, обернувшись, потряс девушку за плечо. «Слышишь меня?» Настя качнула головой, моргая, потерла виски. «Что с Маркеловым?» — крикнул капитан, приближаясь. Винт был уже рядом со снайпером. Тот лежал на спине, уставившись неподвижным взглядом на быстро темнеющее небо в проломе. Десантник присел на корточки рядом, ладонью провел по лицу, с которого смерть так и не стерла детского удивления, закрыл веки. «Возьмите у него из рюкзака тротил и патроны», — велел Ожог, останавливаясь рядом. «Так у него снайперские, нам не нужны», — прогудел кабан, поднимаясь из-за кучи земли. Костя осторожно перевернул тело на бок, достал из рюкзака два брикета взрывчатки, протянул Жарику. Тот засунул их в жилет. «Эк, его поджарило», — пробормотал здоровяк, потирая низкий лоб. «Чё-то оно так глупо получилось совсем». Костя негромко произнес. «Маркелыч после этой операции уходить из зоны собирался. Домой написал». Винт оглянулся, посмотрел на выглядывающую из-за плеча лесника девушку. «Ты чего молчала?» — грубо спросил он. «А что я должна была сказать?» — растерялась Настя. Ей до слез было жалко румяного толстяка, который понравился девушке больше всех в отряде. Ведь правда, очень это вышло неожиданно и глупо, если только смерть может быть глупой. «А я знаю!» — крикнул десантник. «Для чего мы тебя взяли?» «Отставить разговоры!» — приказал Ожог. «Кабан, идешь первым. Винт — второй. Потом я, за мной девчонка и сталкер. Шарик, Костя, прикрываете. Пошли!» Маркелыч тоже был вторым, пробормотал винт, сматывая кольцами веревку. Степан с Рамиром подбежали к роще. «Туточки оно, осторожней!» Мужик потянул сталкера за рукав, оттаскивая от ямы. Дед Пахом, куривший на краю, поднялся, последний раз глубоко затянулся и кинул вниз хабарик. «Да вижу я!» Цыган дернул локтем, стряхивая руку Степана, шагнул к провалу. «Так что, туда мне, а, дед?» Старик тихо засмеялся. «Зря я, что ли, с тобой пил, цыганчик?» Он потыкал вниз скрученным пальцем. «Ты глянь, глянь!» Покосившись на него, Рамир заглянул в провал и увидел лежащего лицом кверху толстяка. «Они туда как сунулись, их сразу и накрыло», — пояснил Пахом, потирая ладони. «Идем? Лучше тебе другим ходом спуститься». «А Настя?» — спросил цыган, отворачиваясь от мертвеца. «У нее спасителей 6 человек осталось», — улыбнулся дед. «А нам в сторонку чуток отойти надо. Больно тут место опасное». «Ладно, веди». «А магазин-то как?» Степан замахал руками. «Взорвали!» «Совсем?» — хихикнул старик. «Ты что?» — племянник его схватился за жидкие волоса. «Дыру сделали. Ровную, что твоя дверь. Спецпарень. Ага. Быстро, как полстопоря прокинуть». Поправив на плече карабин, дед Пахом поманил цыгана за собой и углубился в рощу. «Туточки недалече», — сказал он. «Дюжинка шагов. Только под ноги поглядывай, милок». Дюжинка оказалась 50 метрами. Раздвигая руками кусты, старик пояснял. «Группировщики все равно не пролезли бы. И толстяк ихний, и пулеметчики. Крупняк. А дыра небольшая совсем. Даже ты, может, не вместишься». Старик, обернувшись, с сомнением окинул взглядом Рамира. «Вот она, постой-ка». Они остановились. Следом, ломая ветки, ахая и охая, неуклюже пробирался Степан. «Тихо ты!» — шикнул старик. Племянник, прикрыв ладонью рот, шагнул в сторону, чуть не упал, зацепившись за сук, и обхватил кривую ольху. Пахом кивнул цыгану, поднял ветви развесистой бузины. Под ними обнаружилась узкая дыра, окруженная густой травой. Старик присел, вынул из-за пазухи фонарик и посветил внутрь. Рамир наклонился над отверстием. Желтый луч выхватил из темноты скол бетонной плиты и уходящий во мрак железный трос. «Лифтовая шахта», — догадался цыган, опускаясь на колени и заглядывая в отверстие. «Я туда камушки бросал, не слыхать, как падают», — предупредил Пахом. Рамир кивнул и начал разматывать веревку с пояса. Дед положил ладонь на его руку. «Мы с тобой, цыганчик, свои люди», — сказал он. «И вот чего тебе скажу. Не лезь бы туда. Опасно внизу очень. Оставайся. Паренек ты бывалый, приживешься, э? Глядишь, не найдут тебя здесь никакие слоны. Через могильник. Пойди проберись». Рамир похлопал его по плечу. «Спасибо, старик, за заботу. Нет, сидеть и ждать у зоны погоды я не могу. Лучше попытаюсь счастья. Так что того. Прощай, дед Пахом. Вряд ли еще свидимся». Привязав веревку к старой березе в 2 шагах от провала, он кинул конец вниз. Сел на край, ногой сбил небольшой пласт почвы, расширяя дыру. Повесил рюкзак на одно плечо, освободив другое, взялся за веревку, кивнув деду Пахому и чешущему в затылке Степану, и стал протискиваться. Пришлось повернуться влево, потом вправо. Рюкзак зацепился за корень, его потянуло вверх, Рамир поерзал, рюкзак шмякнулся на спину, качнув его. Вскоре стало просторнее. На груди у Рамира вместе с детектором аномалий и автоматом висел фонарик, светящий тусклым желтым светом. Спустившись на 2 метра, он оглядел бетонные стены, украшенные длинными ржавыми потеками. Пахло солидолом. Широкая шахта наверняка предназначалась для грузовой кабины. Внизу были толстые горизонтальные штанги, крест-накрест, к ним приварен двигатель с лебедкой, с нее свисал обрывок троса. Цыган слегка раскачался и закинул руку на балку. Подтянулся, отпустив веревку, лег животом, пополз. Возле лебедки сел верхом, потом кое-как выпрямился, расставив для равновесия руки. Сверху вниз шел ровный поток прохладного воздуха, под ногами темно. Он вновь присел, осмотрел трос и расстегнул куртку. Глянул вверх. Голов Пахома и Степана видно не было, деревенские уже ушли. Рамир распахнул полы куртки, ругнувшись про себя. Надо было попросить у деда какие-нибудь рукавицы или перчатки. Так кто ж знал, что здесь внизу находится? Ладно, придется иначе. После приключений в могильнике куртка была порвана в нескольких местах. Он оторвал 2 длинных лоскута от подкладки, обмотав ладони, стянул на запястьях крепкие узлы. Упершись ногой в лебедку, потянул трос и стал разматывать. Толстый железный вал проворачивался с натужным скрипом, балка подрагивала. Даже сквозь ткань жилы царапали ладони, тряпки тут же покрылись слоем черной вонючей смазки. Рамир продолжал тянуть. Оборванный конец троса скрылся в темноте, спускаясь все ниже. Спина затекла, ладони горели. Трос размотался до конца. Он увидел сплющенный конец, прибитый к валу стальными клиньями. Насколько хватит длины? Рамир решил пока не думать об этом. Улегшись поперек балки, обхватил ногами трос и начал спускаться. Шахта состояла из больших щитов, укреп-балки были установлены через каждые 3 метра, по ним цыган и считал расстояние. Пару раз он отдыхал на балках, потом лез дальше. Руки устали, ткань на ладонях порвалась, и солидол едко щипал в ранках. Рюкзак оттягивал ноющие плечи, а шахта все не кончалась. И нигде не было дверей, через которые можно, наконец, выбраться из этого чертова колодца. «Скоро долезут до центра планеты», — пробормотал он, в очередной раз раскачиваясь, чтобы схватиться за балку и передохнуть. Каждый новый отрезок пути давался все тяжелее. Отдыхать приходилось дольше. Присев на уголке, которым были сварены концы 2 балок, Рамир посмотрел вниз. Луч фонаря выхватил из темноты крышу лифта. «А!» — сказал он. Поплевав на ладони, полез дальше и вскоре, утвердив ноги на кабине, отпустил трос. Тот лежал, свернувшись кольцами. Кабину заклинило в шахте, перекорежило. Смятая крыша накренилась, часть механизма сорвало с крепления, вверх торчал обломок толстенного металлического листа, на котором застыло ржавое железное колесо. Ломило суставы, руки ныли, да еще и начинало тянуть в пояснице. Тяжело дыша, Рамир обошел крышу, осторожно переступая через сломанные детали. В одном месте был небольшой просвет, но слишком узкий для него. Цыган поднял голову. Светлые пятнышки далеко вверху перекрещивали балки спички. Попытаться залезть обратно, чтобы пойти через большой провал вслед за отрядом долго? Нет, этот подъем он просто не осилит. Тогда что делать? С возрастающим беспокойством он еще раз оглядел смятую крышу. Выхода не было.